Вспышка посмотрел на него с удовлетворением. «Круто придется тому, кто подвернется тебе под секиру. Дал тебе Бог страшную силу, но ты бы худо поступил, если бы зря стал похваляться ею. Истинному оруженосцу приличествует смирение». Чех закивал головой в знак того, что не будет зря похваляться своей силой, ну и не пожалеет ее в бою против немцев. «То-то старый пан обрадуется, как мы воротимся», — сказал после минутного молчания Гловач. «В Гожелицах тоже будут рады». Ягенка, как живая, встала перед взором Збышка, словно тут, вот рядом, сидела с ним на санях. Всегда так бывало, что, неожиданно вспомнив девушку, он видел ее, как наяву. «Нет», — подумалось ему, — «не будет она рада, потому что ворочусь я в Богданец, да только с Дануськой, а она пускай за другого выходит». В это мгновение Збышку представились Вильк из Бжазовой и молодой Чтан из Рогова, и так горько вдруг ему стало, что она может достаться кому-нибудь из них. «Уж лучше бы она кого другого нашла», — подумал он про себя. «Ведь им бы только пиво лакать, да в зернь играть. А она хорошая девушка». Подумал он и о том, что дядя очень огорчится, когда обо всем узнает. Однако тотчас утешился, вспомнив, что для Мацка всего важнее были род да богатство, которое могло бы поднять значение рода. Правда, Егенку взять, на меже жениться. Зато Юрант был богаче Зыха из Гожелиц, и легко было предугадать, что Мацка недолго будет сердиться на племянника, тем более что старик знал о его любви к Дануське и о том, чем он ей обязан. Поворчит, да и перестанет. Еще рад будет потом, и Дануську станет любить, как родную дочь. И вдруг в сердце Збышка шевельнулось чувство любви к дяде и тоски по этому суровому человеку, который любил и берег его, как зеницу ока. В битвах защищал его больше, чем самого себя. Для него захватывал добычу, для него наживал богатство. Двое их было, одиноких, на свете. Даже родственников не было у них. Разве такие дальние, как аббат? И когда им бывало приходилось расставаться, они друг без друга места себе не находили. Особенно старик, которому для себя ничего уже не было надобно. «Ох и рад же он будет! Ох и рад!» — повторял про себя Збышка. «Я бы одного только хотел, чтобы Юранд принял меня так, как примет дядя». И он попытался представить себе, что скажет и что сделает Юранд, когда дознается про то, что Дануська с ним обвенчалась. Мысль об этом беспокоила Збышка. А, впрочем, не очень. Дело ведь было сделано. Неприлично было бы Юранду вызывать его на поединок. А уж если бы он очень уперся, Збышка мог бы сказать ему: «Соглашайтесь, покуда честь у вас просят. А нет, так ведь ваше право над Дануськой людское, а мое Божье, и не ваша она теперь, а моя». Слыхал он как-то от одного причетника, сведущего в Писании, что жена должна оставить отца своего и матерь свою и прилепиться к мужу, и полагал, что право на его стороне. Он не думал, однако, чтобы у них с Юрандом дело дошло до ссоры, и полагал, что многом помогут тут просьбы Дануси, а, пожалуй, еще больше вмешательства князя, которому Юранд был подвластен, и княгини, которую он любил как опекуншу своей дочери. В Прасныше путникам посоветовали остаться на ночлег и предупредили, что волки от сильных морозов сбились в огромные стаи и нападают даже на целые обозы. Однако Збышка не обратил на это внимания. К тому же в корчме он случайно встретил нескольких мазовецких рыцарей, которые со слугами тоже направлялись к князю в Цеханов, и нескольких вооруженных купцов из самого Цеханова, которые возвращались с товарами с Пруссии. Для такой кучи народу волки не могли представлять опасности. И все они целым поездом выехали в ночь, несмотря на то, что к вечеру подул ветер, нагнал тучи, и началась поземка. ехали, держась близко друг к другу.